Я рад сегодняшнему общению. Для этого у меня есть много оснований, много причин. И, конечно, основная – то, что Бог наш велик и чуден. Иисус Христос сказал так: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть все силы ада одолеть церковь не смогут. Не смогут, братья и сестры. И тому свидетельство – это сегодняшнее наше общение. Я-то знаю, что было 45 лет тому назад. Не по литературе, а наяву при жизни. Я хочу хоть немножко, хоть чуть-чуть рассказать, что же произошло 45 лет тому назад. Это отсчет особой деятельности, особой жизни Церкви Христовой. На Церковь Христову уж очень много посягательств было. И не потому, что плохие или хорошие цари, нероны, фараоны, короли, сильные мира сего, не в этом дело. А Господь след-то какой оставил. Он ушел, Иисус Христос. А Он создал церковь. Это не предприимчивые христиане создали церковь. Сам Христос: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Это совсем не значит, что будет легко. Конечно, нет, не значит. Христос говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть в скорбях приходится нам жить. В скорбях – это значит в каких-то трудностях. Царство Небесное усилием берется, и употребляющий усилия восхищает его. Кто не употребит усилия, тот в Царство Небесное не войдет. Употребляющий усилия восхищает Царство Небесное. Это очень ответственные слова. 30-е годы, кому посчастливилось жить в Советском Союзе, те испытали немало скорбей. Это я с детства помню, когда начинался воскресный день, мы в воскресный день гулять не ходили. Мы жили в многоэтажном доме, у нас была одна комната, у нас четверо детей у мамы было, папа уже был в тюрьме за Слово Божие. Мама сказала: «Сегодня воскресный день, будем пребывать, вот читать Слово Божие, молиться, петь, а на улицу не надо ходить». Вот такой порядок у нас был. Мама часто брала Библию около окошка, помню, маленький столик подвигали мы вокруг, и мама любила читать одно и то же место: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В этой Библии шелковая ленточка такая была, закладочка, и мама все время открывала одно и то же место. И я удивлялся, думаю: ведь много других хороших мест, что мама одно и то же читает? А мама все время одно и то же место читала. Наверное, уж очень по сердцу это место было ей. Говорит: «Дети, нет ни одного храма Господнего, ни одного молитвенного дома нету в городе». В Ленинграде мы жили. «Ни одной православной церкви, ни одной кирхи, ни одной синагоги, ни одной мечети для мусульман. Ничего напоминающее о Боге, хоть бы косвенно, все закрыто, все разрушено». Академик Павлов был там такой православный, и на центральной площади у Московского вокзала была церковь, где он обязательно посещал. Но вот в 1939 году он умер, и на следующий месяц после его смерти разрушили этот храм. На этом месте, кстати, сейчас стоит метро к Московскому вокзалу, которые едут, вот в это метро входят. На этом месте стоял собор, где академик Павлов ходил. Терпели только ради него, его известность и так далее. Храмы недолговечны, а вот церковь навсегда. навсегда. И мама говорит: детки, мне нам часто говорила, детки, вот смотрите, вы внимательно смотрите, ничего нету, ничего нету, никаких хоров нету, никаких проповедников, никаких пресвитеров, а вы внимательно смотрите, если Бог даст жизни вам, как все будет расти, только чуть-чуть подождите, потерпите немножко. И вот, братья и сестры, все, что я делаю здесь за 75 лет, это я внимательно смотрю по сторонам, и сегодня смотрю тоже по сторонам, и смотрю, как все растет. Как удивительно растет. Это совсем не, там, не потому, что благоприятная обстановка, на престол царский встали добряки. Да нет же, нет же. Знаете, за то, что мы в это лето проводили здесь детские мероприятия, и за то, что вот сегодня проводим здесь, нас обложили 1000 лей штрафа. Мы платить не будем. Пусть это будет известно уже на завтра в их кабинетах. Скажу вам, братья и сестры, кончилась война. Власти понимали, что надо что-то делать с церквями. Видимо, надо открывать. Но как открывать? Надо ставить своих людей, которые будут старшими пресвитерами, которые будут управлять, а в целом-то должно засыхать на корне это дерево, не принося плода. Вот что надо делать. Полянский, уполномоченный, живущий в Москве, написал докладную в ЦК КПСС. Эта докладная у нас есть. Предлагаю вынести закон, где бы запрещалось гражданам, не достигшим 18 лет, заходить в церковь. Категорически запрещается распевать петь религиозные песни вне стен молитвенных домов, церквей и так далее. И вы знаете, какая резолюция? Резолюцию на этот документ наложил Молотов, тогда он был премьер-министром СССР. Ваше предложение интересное, но, как мне кажется, оно преждевременно. Этот документ, он еще более разожжет страсти у верующих, и выйдут они из-под контроля. И подписался Вячеслав Молотов. А ровно 10 лет спустя, в 59 году, такой же документ вышел в церкви, только лишь не от имени правительства, а от имени старших пресвитеров. Так он и назывался. Новое положение старших пресвитеров, где все вот это и сказано. И детей нельзя пускать в молитвенные собрания, и там все это. Если желаешь принять крещение, подавай заявление. А в этом заявлении и номер паспорта ты должен указать, и место жительства, и место работы, все-все-все. И уполномоченный получает всю эту информацию. Если бабушка-дедушка, ей около 70 лет, то разрешает. А если молодой, то ставит в известность учебное заведение или ту работу, где работает, поработайте. И в течение 3 лет уполномоченный обязан дать ответ, можно крещение преподавать или нельзя. Вот такая обстановка была. Непросто. А мы жили в церкви. Нам и думать нечего было, чтобы нам принять крещение. Никогда не было призыва «покайтесь». Я как-то подошел к пресвитеру и говорю: «Михаил Акимович, что это вы говорите, братья и сестры, покайтесь? Надо говорить, грешники, покайтесь». А он говорит: «Нет, Мишенька, нужно иметь мудрость. Если я скажу, грешники, покайтесь, то меня обвинят, что я занимаюсь агитацией». А я говорю: «Братья и сестры, покайтесь. Кто мне скажет, что я агитирую? А кто догадывает, тот покается». Вот такая обстановка. А если кто-то вдруг начинает плакать и молиться, и каяться, пресвитер сразу же перебивает пением или громко начинает молиться и говорит: «Не нарушайте порядки! Должно быть тихо и спокойно. Все». А если кто хочет, ну, что-то такое бурное излить, придите ко мне в кабинет. Вот так. А как покаяться душе? Да, обстановка была непростая. Многие понимали это, видели это. Уже закрывались молитвенные дома. За 60-й год закрыто было 300 молитвенных домов. Кстати, там были только регистрированные молитвенные дома. Что такое незарегистрированный молитвенный дом, у нас не было понятия. Мы не знали, что это такое. А как же закрывались молитвенные дома? Я приведу вам пример. Черкасская или Черновицкая область. В районе 5 церквей по селам. Выбирают какое-то село, старший пресвитер, ну, сходка большая со всех этих церквей, народ, члены церкви. Братья и сестры, мы должны думать о качественном служении, о достаточном количестве проповедников, харистов. Поэтому я предлагаю, вот из 6 церквей здесь будет только одна, все остальные закрыты. И все будут ходить сюда. Кто-то говорит: братик, от нашей церкви, которую вы предлагаете закрыть, 30 километров, автобус не ходит. А мне пойти каждую неделю пешком такое расстояние трудно. Знаете, что ответил старший пресвитер? Испортились вы, избаловались. Во времена Иисуса Христа 2 раза в год посещали храм. А вам хочется каждую неделю. Хочется помолиться? У себя в огороде помолись. А на Пасху, на Рождество придешь. Изыщешь возможности. И закрывались. Вешали замки на молитвенные дома, отбирали документы, право на пресвитерское служение. Это значило, что больше церкви нету в том селе и в том селе. Итак, 300, повторяю, 300 молитвенных домов. Да я не буду говорить за Черкасскую, Черновицкую или какую область. Давайте за Молдавию. Татаристы. Старший пресвитер отнял регистрацию, знаете почему? За то, что период уборочной кампании, когда все должны быть на поле, в воскресенье был открыт молитвенный дом. Все должны быть на колхозном поле. Один день кормит целый год. А почему сегодня у вас открыт молитвенный дом? Братик, да я открыл, потому что старенькие, которые уже не могут идти на поле, вот они и пришли помолиться. Не имеют права. Они этим самым будут соблазнять других, отвлекать от работы. Пусть дома молятся. Должен быть закрыт во время посевной, во время уборочной, во время общих мероприятий должен быть закрыт молитвенный дом. Братья и сестры, чей почерк? Лохматого, самого старшего дьявола, который замышляет украсть, убить и погубить. Можно было бы еще другие примеры приводить. Но суть не в этом, что делать из этого положения, как выходить. Мы все стонали, все молились, усиленно молились. Разные предложения были, одни, другие, третьи. И вот, наконец-то, 45 лет тому назад состоялось совещание. Знаете, братья, сколько было на первом совещании инициативной группы по созыву съезда? 4 человека. Я удивляюсь, что среди 4 и мне пришлось там быть. Я там впервые познакомился с братом Крючковым Геннадием Константиновичем. У него появилась такая вот мысль созвать съезд, где бы все общины, регистрированные, все общины могли бы обсудить, как жить нам дальше. Приготовил первое послание. И когда я первый раз познакомился 45 лет тому назад с этим первым посланием, я так загорелся в духе, я говорю: брат Геннадий, ну вот мы разошлем первое послание. Это первый шаг. А какой второй шаг? Что делать дальше? А он говорит: братья, я и сам не знаю. Мы собрались не для того, чтобы утверждать вторые, третьи шаги, а для того, чтобы утвердиться, правильный ли первый шаг. Если правильный, давайте делать. А дальше мы увидим, Господь укажет, какой делать второй шаг. Ох, братья, милые сестры, как хорошо, когда доверчиво мы пошли по пути, которым повел Господь. 13 августа – это тот день, когда отнесли это приглашение, письменное приглашение работников СИГБЭ о созыве съезда, чтобы они приняли в ходатайстве вопрос созыва съезда. Конечно, они высмеяли. Разве вы не знаете, что уже принято решение 2 года тому назад, в 65-м году, покончить с церковью, покончить с официальной религией? И в 65-м году закроют наш молитвенный дом самым последним. Это будет в 65-м году, через 4 года. А вы думаете о съезде? Как это несерьезно! Если бы вы знали мое настроение, какое у меня было, когда я ехал из Москвы в Питер, после первого такого совещания. Это все было очень серьезно. Братья мне сказали: тебе, говорит, надо увольняться с работы. Увольняться с работы. Такого понятия не было, как это не работать. За счет чего жить? Я 1,5 месяца как женат был. 1,5 месяца, как я семейный человек, я должен приехать и жене сказать: Верочка, я увольняюсь с работы и уезжаю на служение. Для чего же ты женился? Или я замуж вышла? Такое может быть. Ой, у меня до Москвы, до Питера, пока я доехал, мыслей всяких. А в целом и радость большая, и большие переживания. Как же теперь? Что же делать? Одно меня утешало, что моя жена богобоязненная. Вот все. А дальше я не знал, как быть. Моей жене пришлось брать расчет и ехать в Кишинев. Она уже успела прописаться, работу устроиться, в больнице работала врачом. В общем, взяла расчет и поехала в Кишинев. А я взял расчет и поехал по Сибири, по Уралу, по Украине, по Беларуси, ну, везде, по Средней Азии, везде. Вот это служение началось. И я не сразу созрел тоже к этому служению. Я помню, в 60-й год, а я был хористом, а сидел, ну, напротив всего зала. Там весь зал виден. А стояли несколько сторожей у нас, декана, и в молитвенный дом не пускали никого, не достигших 18 лет. Одна девочка, помню, ей 10 лет, она бежит по залу, и тут передняя лавочка, бабушки сидят, и она под лавочку, под их юбки. А так, лежит под лавкой, а тут 2 диакона бегут. «Где девочка? Где девочка?» А все же видели, где девочка-то. Все молчат. Одна наивная бабушка говорит: «А вот здесь вот, у меня под ногами». Наклонились, взяли ее за ноги и вытаскивают. И ведут по проходу к выходу. Минут за 10 до начала собрания. А она плачет и кричит: «Мама, я тоже хочу быть на собрании!» О, братья и сестры, сколько слез было, сколько удивлений. В тот день я много понял. И я понял, что разделение уже произошло. Одни говорят так: «Боже мой, какое удивительное время! Как дети непослушны родителям! Ужас-то какой! Действительно сбывается! В последнее время родители, дети будут непокорны родителям. Вот ей хорошо, она готова под лавкой спрятаться, а если на следующей неделе из-за нее закроют молитвенный дом, где нам тогда собираться? Из-за какой-то девчонки закрыт молитвенный дом». Но были и другие. «Нет, я, говорит, на все вопросы ответить не могу, но если детям нельзя здесь быть, я очень сомневаюсь, что я на своем месте. Пожалуй, и мне здесь делать нечего. А что делать, какой выбор, я не знаю». Братья и сестры, и я не знал, что делать мне. Но тогда, когда я ехал уже из Москвы в Ленинград, и у меня был мешок первых посланий, чтобы рассылать мне по знакомым адресам, то я уже знал, что мне делать. Я помню, среди братьев находился, у нас были откровенные беседы, и кто-то из братьев говорит: «Братья, как вы считаете, вот наша затея такая, вот эти вот созывы съезда, чем все закончится? Начались аресты, и притом сотни арестов начались. До 300 узников уже стало на ссылке в лагерях общего строгого режима. Брали за тунеядство прямо от станка и посылали в Красноярский край, в Сибирь. Активные аресты начались, когда мы покинули дома и пошли на служение. И вот я вам говорю за одно общение. Смотрят друг на друга братья, говорят, чем все закончится? А уже годика 3 вот такого напряжения, арестов повсеместных, разгоны собраний. Уже из молитвенных домов многие закрыли, уже в посадках собираются, уже во дворах брезентом только лишь настил вместо крыши. И милиция приходит, милицейские свистки, а тут все преклоняют колени, молятся, собаки. А бывает и такое, К-700 пару тракторов пригнали и включили. А знаете, такой шум, что начинают петь и друг друга не слышат. Мотор перебивает этот звук. Пошли через овраг, далеко прошли, в такое место выбрали, чтобы трактор не приехал. Вот так, братья и сестры. И вот вопрос, чем все это закончится? Один брат сказал, говорит, братья, я прочитаю место Святого Писания, а вы только лишь скажите, согласны вы с этим или не согласны? Когда кто строит башню, прежде подсчитайте, хватит ли силы, и принять решение. Если не хватит, то не надо и строить, чтобы не смеялся никто. Или выходит на битву, и противников больше, чем тебя, и ты не уверен в победе, колеблешься, тогда иди примиряйся с противником. У меня, говорит, братья, к вам вопрос ко всем. Скажите, 13 августа, день начала Великой Брани, это от Господа или нет? Все хором, от Господа. Значит, что получается? Если это от Господа, и Господь эту брань начал, так он же подсчитал и нашу малочисленность, ну и нашу неопытность, и сильных мира сего подсчитал, и в их распоряжении и армии, и тюрьмы, и законы, ну, парламенты, все у них, а мы, если сильны, то нашей беззащитностью, немощью. И вот это все подсчитал и начал. Как вы думаете, на чьей стороне победа? Все робко, но говорят, от Господня победа. Вот за эту победу давайте, братья, и помолимся, поблагодарим Господа. Прошу вас, помолитесь только лишь те, кто хотят прославить Бога, и кто хочет поблагодарить за великую победу, которую мы узрим или не узрим здесь на земле. Преклонили колени среди всех молящихся, и я молился тоже. И я пожелал тоже прославить Бога. Один молится, Господи, я до сегодняшнего дня колебался, но вот сейчас я ухватился за Твое авторитетное слово. Если Ты начало, я не сомневаюсь в этом, я благодарю Тебя за победную поступь Твою, которая приведет. И вот скажу вам, я каждый год отмечаю праздник, все время праздник, все время праздник. И сегодня 45-й праздник. 13 августа – это великий праздник. 45-й – чудный. Я не знаю, сколько еще праздников будет. И войду ли я когда-нибудь в этот праздник. Но если не войду, если жизнь закончится, а праздники будут продолжаться, я воздам славу Богу, что за 45-й праздник я тоже участник, и мой дух не мог спокойно находиться, и я сердечно благодарен Богу за все чудеса. Скажите, братья и сестры, за что мы в тюрьмах-то бывали? За то, что противостали и не соглашались с теми, которые считали, что рассчитано было, детей мы не будем пускать до 18 лет, будет 18 лет, не будет желающих посещать собрание, покаяние, крещение до 30 лет, а после 30 лет нет желающих, ну и так далее, и так далее. Но все в корне, чтобы иссушить, и церковь вся умрет. А ведь не умерла. Разве это не чудеса? Борьба с церковью продолжается. Но суть, братья и сестры, церковь убить нельзя. Вот самое главное, в чем дело. Из этой молодежи родилось издательство «Христианин». Когда появилась литература, и мы стали печатать эту литературу, а власти, знаете, как говорили, Запад им печатает и сюда привозит, и они объявляют, что у них есть издательство. И вот, наконец-то, они арестовали одну бригаду в Латвии. Мы с Геннадием Константиновичем за день до ареста этой бригады были там. У нас километров за 5 от той бригады было совещание Совета Церквей. И мы сходили по лесу туда, в эту. 15 тысяч Евангелий было готовых уже. И когда арестовали эту бригаду, у нас появилась возможность и такое право опубликовать фотографии, снимки этой бригады. И впервые увидали в 73-м году, впервые увидали, кто по возрасту работает в издательстве «Христианин». Одна молодежь. И скажу, это тоже большой праздник. И много желающих пожелали, ну, посвятить себя этому служению. Если сейчас мы компьютерным набираем шрифт, а тогда по буковке, еще этого не было у нас компьютера, по буковке вырезали, наклеивали, ретушировали, и вот так создавались журналы. А власти дали, просмотрели, чей шрифт, и говорят: этот шрифт украден у издательства «Известия». Это точно, у «Известий». Но не шрифт мы украли, а журналы от «Известий» взяли. И с этих журналов вырезали буквы и клеили. И они, когда узнали, когда увидали, какие наши матрицы и как мы печатаем, то следственные органы в Ленинграде одному научному институту дали машину печатную нашу, которую конфисковали, что вот такую машину сделайте, это научный институт должен сделать. И вы знаете, прошло 6 месяцев. В Ивангороде был суд от Ленинградской области. И представитель этого института, знаете, что сказал? Мы сделали машину, точно такую, которую вы нам дали конфискованную. Но она печатает только одну сторону, а две стороны печатать сразу не получается. Это у них не получается, а у нас получается. Это тоже милость Божия. Чудные и славные дела Господни. В разных местах были бригады, где печатали Святое Писание, сборники. И вот в одном месте 15 тысяч Евангелий печатали у нас в Молдавии. Ну, вы понимаете, у меня чувство немножко еще сохранилось, конспирация, я не скажу в каком селе. А сестра Вера, звать так, хозяюшком, они молодожены. Ну, она, полдома они отгородили, даже ее родные не знали, что в ее доме печатали Евангелие. Ну, на ночь хорошо закрывали окна, так что ничего не видно. Но вы слыхали, братья и сестры, шум машина дает же немножко, правда? И вот случилась в этом селе такая беда. Днем нету электричества, а только ночью. А ночью все слышно. Вот идешь по улице, и слышно, что в том доме хоть темно, ну, занавешено все, а какой-то гул с этого дома. Ясно, что печатать нельзя. А как быть? Днем электричество не дают, только с вечера и до утра. Как рассвело, выключают электричество. Что делать? Знаете, что хозяюшка придумала? Ну, она, ей лет 25. Сестра Вера сказала мужу, чтобы он пристроил такой свинарничек вокруг, около трех окон, которые задрапированы. Да, и купила 6 поросят. Она кормила только днем, а ночью нет. Крик был очень сильный. И она в селе прославилась, как неумелая хозяйка, у которой сильный шум. Поросята ревут по ночам. А как раз ей это-то и надо было. И закончили, слава Богу, закончили. Закончился тираж, и поросята выросли. Мы сейчас не будем говорить, в каком это селе, может быть, еще когда-нибудь туда тоже придут. Никогда бы вы не знали, в каком возрасте наши сестры, братья, кто печатает Евангелие, молодежь, а если бы не аресты. Как только арестовали в 1974 году, сразу и фотографии их. Все 10 и вся молодежь. И возрадовалась церковь, и усиленные молитвы стали. Словом, да благословит всех вас Господь. Еще один момент. Недалеко от Кишинева была у нас бригада, тоже печатали. Ну и я заехал, а заезжать можно было, ну, часов 12 зайти, а в 5 утра выходить, чтобы, ну, никто и не видал, что кто-то заходит в этот дом. А машина там... за километр там в лесочке стоит. Ну, я зашел, смотрю, наша сестричка, она отошла вечность в январе 80-го года. Да, Софа. А у нее рак печени, и она стояла как раз на операции, подавала бумагу. И я как раз в ту ночь был, когда она закончила с подачей, и можно было уезжать ей. Ну, остались только, оставались те, которые должны складывать, упаковывать там все это. Ну, а хозяин узнал, что у сестры Софы сильные боли, печень, она лежит на диванчике. Чуть пройдет приступ, сразу встает опять за станок. Ну, словом, все закончила. И говорит: ну, Михаил Иванович, может быть, я с вами и уеду сейчас. Я говорю: с удовольствием, поехали. А хозяин узнал, говорит: Софочка, оставайся, милая. Как оставайся? А вы же знаете, что месяц-два, и я отойду в вечность. Ну и хорошо, что отойдешь. У меня дома отойдешь. Хоть последние 2 месяца не будешь скитаться-то. Она улыбается и говорит: а вот интересно, брат Ваня, что вы будете предпринимать, когда я вот отойду в вечность? Да нет проблем, никаких проблем, если ты отойдешь. Нет-нет, вы все-таки скажите, что вы сделаете? Проблемы-то есть? Нет, проблем нету. Я тебя похороню ночью в саду и цветочки посажу. И для меня, говорит, великая честь, чтобы в день воскресения с моего огорода святые поднимаются. Братья и сестры, это серьезное решение. За это обычно судят. Вы понимаете, да? С каким благоговением принимали печатников, и как дорожили ими, и как любезны были. А самое для меня страшное, я вам скажу, что было. Под Кишиневом была печать, тираж. И брат, ответственный за тираж, печатали Евангелие. И бракованные отбирают. И, наверное, листов 200 пачка была за день отобранных, где клякса какая-нибудь или неровненько напечатана, или... нечеткая печать, и говорит: дедушка, хозяину дома: дедушка, пожалуйста, будете топить плиту, сожгите. Хорошо, взял, наклонился, чтобы жечь, и смотрит: Нагорная проповедь, приди ко мне, и прочие блаженны, 10 блаженств, там все это так прекрасно. И вы знаете, что этот дедушка сделал? Взял подмышку, все, весь эту пачку, и пошел по селу раздавать. А в его доме печать крутится, еще не закончена. Я в тот вечер был там, когда узнал, все работники наши в ужасе, что же нам делать, убегать отсюда. А что такое? Да по всему селу раздал, говорит, и ни одного не сжег. А дедушка, он недопонимает этого, он говорит, брат, ну что вы меня, ну живого в огонь хотите кинуть, за слово Божье, если я буду сжигать. Как Бог на это посмотрит? Ну, недопонимает он этого, понимаете, тонкости некоторые. Ну и, скажу, мы молились, постились, пришли с обыском, пришли, но месяца через полтора, после того, как бригада ушла. Как просочилось, я не знаю. Так что все-то обошлось, конечно, спокойно, но попереживали мы основательно. Так что благодарю Бога за таких, которые, как сестра Вера, с поросятками дело имела. И те, которые разные пути искали для того, чтобы быть созидателями великого славного служения. У нас съезды уже прошли. Их сколько съездов? Кто помнит? 5 съездов. Это 89-й год, Ростов. А потом 93-й год, 97-й год. 01 год, 05 год. 5 съездов прошло. Чудные дела Господни. Первый раз подавляющее большинство увидали Геннадия Константиновича Крючкова на Ростовском съезде, который сделали мы прямо на огороде. Нет, там нельзя сказать, что строго за закрытой дверью проходило совещание. Все из брезента сделано, из соседних огородов можно было слышать усилители, но, словом, был все равно праздник. А вот когда меня судили в Лефортовской тюрьме, я отбывал в это время осенью, и ко мне приходили и говорили, меня еще тогда еще не осудили, говорили, во всех Б будет съезд. И мы тебе предлагаем пойти на съезд. Мы готовы приостановить твое уголовное дело. Тебя не будем судить. Просто сочтем целесообразным, нет, дело не продолжать и в суд не передавать. Но ты должен пойти на этот съезд. С какой стати? Органы власти, которые организовали этот съезд, это все под их диктовку, все прошло. И под их контролем организаторов этого съезда приставили к правительственным наградам за то, что удачно провели съезд. Вот так. Не наши это съезды, которые контролировались органами власти. Почему у нас тишина и покой на сердце? Почему? Ведь путь-то еще не закончен. А я скажу вам, самое главное потому, что Бог начал это великое служение 45 лет тому назад, пробуждение. Если начал Бог, то Он ответственен и за конец. Он обязательно, если начал, взялся, Он доведет до победного конца. И мы будем свидетели этого победного конца. Лишь бы мы были в числе празднующих, в числе ликующих, в числе тех, которые приняли участие в этом великом празднике. Я бы мог много чудес вам преподнести и поделиться с вами, но всего не перечислить. Ну, например, одно из них. Один тираж «Вестника истины». 50 тысяч. За все 45 лет всегда бесплатно все, что издавало издательство «Христианин». Все. За какие деньги? За деньги пожертвования. А во сколько обходится один журнал? Я не буду говорить весь журнал, почем стоит по себестоимости, но скажу. 50 тысяч обложек, только обложек. Знаете, такая бумага глянцевая такая, да? 10 тысяч долларов. Это только обложка для одного тиража. У нас есть такой кувшинчик, когда все время на донышке, но всегда есть. Я скажу, это входит в разряд чудес. Никто не делал таких мероприятий, чтобы на такое время большое такие акции грандиозные бесплатно раздавать литературу. Нет, такого ничего нет. Это дело Божие. Бог творит все новое, непохожее. Никто не может повторить его красоту, величие и премудрость. Я хочу воздать славу Господу, братья и сестры, за 45-ю годовщину великого праздника. Кому сейчас 45 лет, это уже не молодежь. Это уже мужчины, женщины среднего возраста. А молодежь это где-то 85-й год, 90-й год, ну, так вот. Года летят. Но какой-то год будет последним. Помните, как в Откровении сказано, имеющие уши слышать, да слышат, что Дух говорит церквям. Разберитесь в самом главном и примите близко к сердцу. Это великий день Господень, который достался великими битвами и с великой верой дошли до сегодняшнего дня. Слава Ему! Аминь!